моей. Он мой друг и хранитель, всюду со мной, среди ночи и дня. В жизни моей он мой друг и хранитель, всюду со мной, среди ночи и дня. Где б ни прошла моей жизни дорога, знаю, что я лишь живу для Христа. Мне не страшна никакая тревога, верю Ему, в Нем любви полнота. Мне не страшна никакая тревога, верю Ему, в Нем любви полнота. За нами будет конец.